он хохотал, но другие злились, зажимали себе уши и кидали в него картофельной шелухой. Арсимон, смеясь, отбегал в сторону и продолжал свои гастрономические перечисления. Таким образом, он один-единственный, так или иначе вносил нотку оживления и разнообразия в уныло-трагическое настроение этих молодых людей, мечтавших о славе, а в результате получивших лишь стыд и измену. Ночь проходила, брезжил холодный мрачный рассвет. Барабанный бой поднимал на ноги истомленных людей и тащил их длинной змеевидной лентой по промерзшим дорогам. 27 января 1807 года, после нескольких легких стычек, произошло крупное решительное сражение в окрестностях Эйлау. Полк Оверна не принимал непосредственного участия в предварительных стычках. В утро сражения под Эйлау он находился совершенно в том же настроении, как во время битвы под Йеной. Он состоял из тех же офицеров и тех же враждебно настроенных солдат, в рядах которых царило тоже сумрачное настроение, и по временам раздавались злорадные угрозы на австро-германском наречии. Офицеры делали вид, что не замечают настроения своих солдат и не слышат их угроз, опасаясь того, что малейшее замечание способно вызвать взрыв открытого возмущения и залп картечи спины. Они ожидали момента вступления в бой в полной дезорганизации, не ведая, что за ними неотступно следит недремлющее око Наполеона, мысленно решившего их судьбу. Часов около восьми русские открыли огонь, но на него с живостью отозвалась французская артиллерия. Русские войска расположились перед французскими в виде полукруга. Маршал Даву должен был занять правый фланг французских войск, тогда как маршал Ней должен был занять левый. Но при начале атаки они отсутствовали. Офицер главного штаба, зорко наблюдавший в бинокле с высокой колокольни, узрел, наконец, их приближение. Тогда Наполеон бросил свои войска в центр, и битва закипела вовсю. В пылу сражения, заметив, что корпус Даву слабеет под натиском врага, значительно превышавшего его численностью, Наполеон распорядился послать ему на подмогу первые и второй иностранные полки Доверна и Изенбурга. Подхлёстываемые своими командирами, полки двинулись вперед, но двинулись вяло. Латур Доверн получил приказ занять один из холмов, расположенных среди поля битвы, и удержать за собой эту позицию во что бы то ни стало. Он звучно крикнул «Вперед!», сопровождая свой возглас красивым жестом. Командиры и капитаны повторили за ним этот возглас. Унтер-офицеры выказали полную готовность слепо повиноваться приказаниям, но зато солдаты отнеслись более чем холодно. Первый батальон был тотчас окружен казаками. Латур-де-Верн был ранен шашкой в плечо, выбит из седла и тотчас же перенесен в походную амбулаторную палатку. Команду принял граф де Пиен. Он выказал массу энергии и сумел подбодрить солдат. В дело вступили другие батальоны, правда, без энтузиазма и без радости, но все же повинуясь команде. Однако, находясь на поле битвы, под открытым огнем, они дрогнули, и у подножия холма окончательно смешались. Холм был занят русскими гренадерами и артиллерией, открывшими нещадный огонь по всей линии. «Солдаты!» — восторженно крикнул граф де Пиен. «Смелые! Дружно вперед! На вас смотрит вся армия! За Францию! Да здравствует император!» Он наэлектризовал бы подобными возгласами всю французскую армию. Австрийцы же остались равнодушны и продолжали с опаской оглядываться назад. Но так как залпы неприятеля вырывали многочисленные жертвы из их рядов, что в конце концов это озлобило их,